бокалы не звенят, посуда перемыта, дремучий телефон, столешница пуста. На скатерти вишневой от тебя открытка со снегирями на рябиновых кустах. Она обласканная ветром и метелью, тебя питавшая морозов лютый зной. С перечислением желаний запредельных, позавчера влетела птицей ледяной. Миг расплескать по дому счастье, мне так мила ее без рифм строка. Слова поцеловав, узнала, куришь часто, впитали буквы крепкий запах. Наверное, сейчас в твоем краю за 30 погожий день с утра блестит лилово снег, а у меня вчера гроб полночи веселился, и дождь назойливо просился на ночлег. Уже январь почти переломился, и странствий дальних скоро птицы прилетят. Весна промчится быстро, теплым станет море. Не забывай, я очень жду тебя. Жду тебя. Не забывай, я очень жду.